Часть вторая. Два дня пролетели в мгновение ока. Собрав свою сумку, я успела лишь помочь учителю с его вещами, посмотреть расписание и поесть, прежде чем наступило утро. Как и рассказывала Райнос, мы сели на поезд до Кардиффа, затем проехали на автобусе по ухабистой дороге до отдаленной остановки, после чего начали подниматься по крутой горной тропе. Путь все еще давался учителю довольно тяжело, так что нам приходилось останавливаться несколько раз. Даже это соответствовало рассказу Райнос. От этой мысли мне захотелось рассмеяться. «Слушай, это ведь таинственное болото! В ужастиках в таких местах всегда обитает монстр в хоккейной маске, жужжащий бензопилой и всем таким! И, разумеется, сначала ему попадется какая-нибудь парочка! Может, он использует мачете? Или, наверное, обычный нож будет лучше? Эй, а как же бензопила, про которую ты говорил? Это от тебя Тремоло опять нахваталось новых нелепых фразочек из фильмов? Газонокосилки и бензопил убивают людей одинаково. Разве не круто будет воссоздать какие-нибудь знаменитые сцены? Это точно будет популярно? Дни, когда ИИ сможет бросаться бессмысленными фразами из аниме и фильмов не за горами. Я все же хочу пожаловаться на то, что ты используешь научные достижения для подобных вещей. Не говоря уже о том, как это стыдно для мага». Флот и Свен болтали в течение всего пути. Порой во время разговора Флот с улыбкой спасался бегством от призванных магических когтей Свена. Порой они почти пересекали черту, и от полноценного сражения их удерживало лишь вмешательство учителя. Тем не менее, у них явно были очень хорошие отношения. Я даже немного жалела, что не могла присоединиться к ним. У меня не получилось стоять рядом со Свеном, не испытывая страха, поэтому, что бы ни случилось, я всегда держалась как минимум в шаге от него. Разумеется, без вмешательства учителя здесь тоже не обошлось, но главная причина, наверное, заключалась в том, что я произвела на него плохое первое впечатление. Я хорошо помнила, как он смотрел на меня с раскрытым ртом, замерев как истукан и лишь подёргивая носом. Да, возможно, от моей одежды пахло грязью, но ему вовсе незачем было так пялиться. А, я слегка потянула за подол моей юбки. Платье, которое мне выбрала Райнос, не очень-то подходило для подъема в гору, впрочем, подобного рода местность была для меня привычной. Я обернулась и посмотрела на учителя, который уже во второй раз остановился передохнуть. Вероятно, сейчас он безудержно дышал, потому что ему не нужно было поддерживать образ передо мной или другими учениками. Однажды мне это показалось подозрительным, но теперь находило это знакомым. Если ничего не изменилось, почему теперь я смотрю на это совсем иначе? «Какое странное чувство», — сказала я. «Странное?» «Да. Прежде я никогда не покидала горы. После приезда в Лондон я ни разу не думала о возвращении. Мне даже в голову не приходило, что однажды я окажусь здесь по собственному желанию». Я поделилась своими мыслями как можно спокойней, потому что иначе не смогла бы сдержаться. «Спасибо». Я склонила голову. «Благодаря вам я могу вернуться сюда и чувствовать что-то еще помимо боли». «Я здесь по личным причинам. Тебя не нужно благодарить меня». Учитель сжал губы в тонкую линию. «Прости, но мне придется попросить тебя изменить лицо», — сказал он с некоторым трудом. «Мое лицо». «Просто иллюзия, чтобы избежать проблем с жителями деревни. Разумеется, заклинанием займется Флат». Сказав это, он посмотрел на Свена, который толкнул Флата и торопливо поднял руку. «Можно мне, профессор?» «Не думаю, что звериная магия для этого подойдет». «Да, все нормально. Я и в других вещах практиковался». «Тебе дали прайда лишь за твою звериную магию. На данном этапе не нужно изучать другие области и притуплять свой талант». «Но я... По неизвестной мне причине плечи Свена уныло поникли, в то время как Флот гордо выпятил грудь. Эти двое всегда сильно отличались друг от друга в характере, поступках и магии. В то же время они были поразительно похожи, или, возможно, такое было не редкостью. Если так, то я бы, наверное, даже встретилась с кем-нибудь подобным. «Ладно, предоставь это мне!» Флот улыбнулся и без колебаний прикоснулся к моему лицу. «Выбор игры!» Раздался легкий щелчок, и я почувствовала, как по лицу будто прошел слабый электрический ток. Это продлилось лишь долю секунды, словно мне в лицо плеснули газированной водой. «Вот так? Быстрое сохранение!» Флат хлопнул в ладоши и затем протянул мне зеркало, которое возникло из ниоткуда. «Флат, магия иллюзий не действует на зер!» Учитель замолк на полуслове. Потому что в зеркале отражалось совершенно другое лицо. «Ха-ха, я исказил лучи света вокруг. В большинстве домов ведь есть зеркала, верно? Вот я и попытался изменить свет напрямую». Учитель выглядел ошеломленным, видимо, из-за привычного нестандартного поведения Флата. Но в этот раз, прежде чем сделать ему выговор, он повернулся ко мне. Я стояла совершенно неподвижно, держа руку на лице. «Грей, тебе не нравится?» «Не нравится?» — с тревогой спросил Флат. Прошло несколько секунд. «Конечно, нравится». Я изумленно покачала головой. «Потому что это потрясающе». «Потрясающе?» «Ведь это совсем другое лицо», — сказала я. Он за несколько секунд заставил исчезнуть то, что всегда меня беспокоило. «Действительно, другое». Мой голос дрожал. Как неловко, как стыдно, и все же это была свобода. Мне хотелось отшутиться, но мои эмоции вырвались наружу неудержимым потоком. Что я испытывала? Это была радость? Я лишь знала, что по моему лицу текли слезы. Учитель положил руку на мой капюшон. «Я говорил тебе не показывать мне свое лицо». «Да, простите». Я поспешно вытерла слезы и кивнула. «Значит, магия способна даже на такое». Услышав мои слова, учитель ничего не сказал. Вместо этого он мягко снял с меня капюшон. «На сегодня забудем про это. Твоя одежда отличается от той, которую ты носила тогда, так что, думаю, можешь не переодеваться». «Ах да, еще кое-что. Я привязал заклинание к этой пуговице. Просто расстегни ее, если захочешь развеять иллюзию. Но будь осторожна. Я не смогу заново наложить заклинание, если меня не будет рядом». «Хорошо». Едва заметно кивнула я. Похоже, учитель наконец-то отдохнул и взглянул на вершину горы, потирая спину. «Наведаемся сначала к статуе Черной Мадонны. Не знаю, как это работает, но нас разоблачат, если мы нарушим табу». «Разве это не просто правило, профессор?» «Нет». Я покачала головой, услышав мнение Флата. «Учитель прав. Однажды я забрела на болото, и меня сразу же нашли». «О, не думал, что ты была непослушным ребенком». «Я потерялась». От слов учителя у меня заполыхали щеки. Это произошло до того, как мое лицо стало чужим. Будучи девочкой, я потерялась в лесу. Берзак нашел меня, дрожавшую с головы до ног, рядом с болотом. Успокоив меня, он сказал, что сразу же отправился проверить кладбище и болото, потому что в деревню никто не заходил. После этого я обрела лицо древнего героя и покинула деревню, так и не поборов свой страх перед духами. Но теперь я вернулась. Даже в самых смелых мечтах я не могла представить, что буду помогать учителю в раскрытии дел, с которыми мы успели столкнуться. «Можно задать вопрос?» – произнес Свен. Возможно, дело было в указаниях учителя, но он держался от меня на некотором расстоянии и говорил очень вежливо. «Что произошло, когда профессор и Грей покинули деревню в прошлый раз?» «Ну...» – я запнулась. «Что тебе известно?» «Ты уехала, потому что умерла. Это все, что я знаю». «Вот как». Значит, учитель вкратце обрисовал им ситуацию, как это было и с Райнос. Разумеется, это, наверное, было единственное, в чем он мог быть уверен. Даже я не знала, что именно произошло. Мне рассказали об этом в общих чертах. «На самом деле все было довольно просто», — вклинился учитель. «В церкви нашли тело Грей». Свен, похоже, был поражен до глубины души, а Флот заинтересованно повернул голову. Я торопливо замахала руками, чтобы опровергнуть эти слова. «Разумеется, это была не я. Просто кто-то другой, похожий на меня». «Похожий на Грей?» «Да». «Тело другого человека. Что тогда произошло в деревне? Явно что-то странное и при этом связанное со мной. После этого Берзак вызвал меня, насильно вручил мне Грей и приказал тотчас же уехать и никогда больше не появляться в деревне. Полагаю, я подвел его, раз решил вернуться». Я помнила, как это произошло. Обсудив что-то, Берзак и учитель разошлись, а Райнес вернулась в часовую башню на следующее утро. Спустя 2 дня обнаружили тело кого-то с моим лицом. В деревне ожидаемо поднялся переполох. Как правильно заметила Райнес, у меня была в этой деревне особая роль из-за моего лица и Адда. Поэтому Берзак передал меня учителю и велел покинуть гору сразу же после того, как он обнаружил тело. «Тебе как-нибудь стоит посмотреть мир снаружи». Он часто говорил мне это. Я не думала, что этот день настанет, но учитель забрал меня из деревни по велению Берзака. Кстати говоря, он даже не думал ввязываться в это дело. Разумеется, учитель не был детективом. Он прибыл в деревню, чтобы найти специалиста по духам, стража могил кладбища Блэкмор. И поскольку учитель получил, что хотел, для него было вполне нормально не ввязываться. И я... никогда об этом не думала. Когда я жила в деревне, мне было трудно дышать. Тело, которое постепенно становилось чужим, и жители деревни, видевшие в этом божий дар, будто душили меня. Учитель был единственным, кто возненавидел мое лицо, и для меня это стало лучом света во мраке. Поэтому решение сбежать вместе с ним я не считало плохим. Интересно, как там моя мама? Как прошел вчерашний день? Ты ведь показывала гостям деревню. Его зовут мистер Эльмилой II, да? Моя мама задала этот вопрос через день после моей встречи с учителем. Что она чувствовала, узнав о моей смерти? Она горевала? Или же это стало для нее пыткой? Или, может, Берзак втайне сказал ей правду? Тогда у меня не было сил думать об этих проблемах. Учитель все еще хотел кое-что узнать, но так и не получил ответов, потому что я отказывалась говорить о чем-либо, связанном с деревней. Это и было корнем проблемы. Вероятно, там были зацепки, которые могли указать на Хартлиса. Я не знала, что сделал Зеппи, но это наверняка было как-то связано с темной изнанкой часовой башни Института Атлас. Это было то, перед чем прошлое я не могла предстать. Я снова коснулась своего лица, лица, на которое Флат наложил иллюзию. Она скрывала то, что стало лицом великого героя из прошлого. Она скрывала лицо девушки, погибшей в этой деревне полгода назад. Это было так безумно, так странно, что не укладывалось в голове. Мне хотелось прижать ладони к ушам, хотелось забыть все, что произошло. Первые 2 месяца я даже думала над тем, как умереть, не чувствуя боли. Я даже представить не могла, что вернусь в эту деревню по собственной воле. Каждый шаг вселял в меня ужас. И я боялась, что допущу какую-нибудь ошибку, из-за которой все окажутся в кошмарной ситуации. Но даже так я не останавливалась. Я сжала губы, стиснула кулаки и продолжала подниматься в гору по тропе, на которую привыкла смотреть с вершины. «Нужно быть храброй», — подумала я. Без храбрости не получится следовать по пути, который становился для меня все тяжелее. Мне нужно было не только сделать первый шаг, но и найти в себе силы двигаться дальше. И поэтому я захотела поговорить со своим самым близким другом. «Ад!» – прошептала я. Он не отреагировал. Ответом мне были лишь звуки шагов по грязи и пение птиц. Я не чувствовала никакого движения в клетке под правым плечом, словно там была лишь одна пустота. «Ад!» Во мне начал зарождаться неописуемый страх. «Ад!» – снова произнесла я чуть громче. «А?» В этот раз я услышала приглушенный ответ. «Ад!» «Хе-хе-хе! Блин, как же я устал!» Слегка содрогнувшись, едва слышно отозвался кубик под моим правым плечом. Мой недавний страх почему-то показался мне смешным. Это не придало мне храбрости, но мысль о том, чтобы сдаться, исчезла из моей головы. «Тогда отдыхай!» «Хорошо!» Энергично воскликнул Ад и затих. Шаги стали легче, словно кто-то поддерживал меня сзади. Я шла по тропе, по которой когда-то спускалась, словно убегая от чего-то. Я никогда не думала, что осознание того, что я была не одна, могло придать столько сил. «Ого! Снег!» — указал на небо Флат. На землю падали легкие снежинки. Свен втягивал носом воздух, словно чувствуя их запах, а учитель, как обычно, с отвращением посмотрел вверх. Я много раз видела снег, когда жила в деревне, но мне казалось, что сегодня у неба был какой-то особенный оттенок белого. Разумеется, я даже представить не могла, что ждало нас дальше.